Я рассказать хочу, мой друг любезный, как бил мой труд для родина полезный. Как на разведку я ходил в горах Кавказа. Послушай, друг, мой маленький рассказ. Мой чумандыр меня однажды вызывает, и за горам террорист по нас стреляет. Боя пойдет, боя его поймает, защитка схватит и на штаб приволокает. Боя пойдет, боя его поймает, защитка схватит и на штаб приволокает. Мой сердце ёкнули, на пятках опустыся, но чумандыр со мной давно уже простылся. Я брал винтовка, брал кинжал, скоро спустился. Прощай, мой родина, прощай, родной Кавказ. Я брал винтовка, брал кинжал, скоро спустился. Прощай, мой родина, прощай, родной Кавказ. И вот иду я ночью по лощина, лежу сидит огромный тридетина, и автоматы, и светит им луна. Вот думаю, три славных языка, я голова просунут в куст зеленый, и закричал весь голос во вселенной. Налево свой, направо свой, вот я середина. Сдавайся, террорист, пришла твоя кончина. Налево свой, направо свой, я середина. Сдавайся, террорист, пришла твоя кончина. Я зарычай, как горный бас, плечо расправил, и делят страшные глаза, ружье наставил. Сказать, давай, ко мне ты подчиняйся. Ложись, быстро, морда в землю упирайся. Мой глаз сверкал, из виду пили я весь красавец. Я петлял мехломный хатам Шамиль Басаев. На них придвинулся со всеми, очень злился. Ревел, как зверь, все, что знал, я матерился. Я так кричал, кричал, я сам чуть-чуть боялся. Но ведь я не подал и громко рассмеялся. И у меня такой бесстрашный голос, что сразу стал у них почти весь дыбом волос. Тетрибетина очень жутко испугался, и мой приказ они все сразу подчинялся. Да я и сам чуть-чуть не обосрался, и потому быстрей назад я возвращался. Мой зуб стучал, рука дрожала, сердце ёкал, еще немного и совсем штаны промокал. Но как орел я бил за бой весь очень гордый, и чумандир бил очень страшно мной довольный. Но как орел я бил за бой весь очень гордый, и чумандир бил очень страшно мной довольный. С тех пор я стал прославленным разведчик, а раньше бил в тонус серый человечек. И если надо, я жизнь свою отдам за раз, за свой любимый родина Кавказ. И если надо, я жизнь свою отдам за раз, за свой любимый родина Кавказ.